только в Иисусе счастлив я всегда, только в Иисусе отдых от труда. Он мой друг, с которым я делюсь всегда. Верного друга я нашел во Христе. О, какое счастье другом быть Христа! Выразить не могут так мои уста. Только мое сердце радуется в нем. В Иисусе, друге дивном моем. Друг, с которым вечно буду жить в любви. Друг, который спас меня в своей крови. Доказал любовь ко мне на кресте. Верного друга я нашел во Христе. О, какое счастье другом быть Христа! Выразить не могут так мои уста. Только мое сердце радуется в нем. В Иисусе, друге дивном моем. Союз вечной дружбы заключил со мной. С юных лет ведет меня своей рукой. В ту страну, откуда он пришел за мной. Где буду вечно ликовать душой. О, какое счастье другом быть Христа! Выразить не могут так мои уста. Только мое сердце радуется в нем. В Иисусе, друге дивном.